Глава 5. Письмо из Арзамаса. «Воскреснем ли когда от чужевластья мод, чтоб умный, добрый наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев?» Грибоедов. Мне случилось однажды быть в обществе, где чрезвычайно много толковали о разных европейских вопросах, о требованиях века и, в особенности, о народном просвещении или, по-нынешнему, цивилизации. Более всех разглагольствовал один барин с рыжей бородкой и длинными волосами а-ля мужик. Он с удивительным жаром доказывал необходимость заведения повсеместных школ в России, называл эти школы нормальными, говорил так красноречиво и таким непонятным ученым языком, что все слушали его в почтительном молчании. В числе этих слушателей нашелся, однако ж, такой бессовестный человек, который вместо того, чтобы скрывать свое невежество, не постыдился спросить у этого барина, что такое нормальная школа. Вы не можете себе представить, до какой степени этот неожиданный вопрос смутил моего красноречивого мудреца. Он вспыхнул, замялся, пробормотал что-то сквозь зубы и тотчас переменил разговор. Одним словом, нельзя было не заметить, что он и сам не знал порядком, что такое нормальная школа. И, говоря вообще о первоначальных учебных заведениях, называл их нормальными ради только того, чтобы придать более важности речам. Впрочем, подобные случаи бывают у нас нередко, и вы можете встретить на каждом шагу людей, которые, как ученые-попугаи, повторяют натолкованные им слова, не понимая сами настоящего их смысла. Нет, вовсе не таков старинный мой приятель Андрей Яковлевич Миронов. Прослужив с честью лет 40, он живет теперь на покое в уездном городе Арзамасе. Андрей Яковлевич не может похвастаться ученостью, не знает иностранных слов, не имеет никакого понятия о немецкой философии. Однако ж старик не глупый, большой охотник до чтения и в некотором отношении человек очень любознательный. Например, если он встретит в книге какое-нибудь новое для него слово, то не успокоится до тех пор, пока не доберется до настоящего смысла этого слова. Он пересмотрит все словари, переговорит со всеми учителями уездного училища, и если найдет их толкования неудовлетворительными, то при первом случае поедет в губернский город и отнесется прямо к господину директору гимназии. Но, видно, и это последнее средство не всегда удается моему приятелю, потому что я на днях получил от него преогромное письмо, которое почти все составлено из одних вопросов. «Я, батюшка, человек немногоязычный», — говорит он в начале письма. «Я знаю только свой родной язык и, кажется, знаю его порядочно. А вот с некоторого времени стали мне попадаться, особенно в одном журнале, такие странные слова, каких я в жизнь свою не слыхивал. Конечно, Богдан Ильич, в ученом свете часто создаются новые науки и делаются важные открытия, которым надобно же давать какие-нибудь названия. Да неужели их нельзя найти в нашем собственном языке? Вот, например, искусство посредством солнечного света делать верные снимки с лиц человеческих и с разных других предметов французы называют дагерротипом. Фу, батюшки, на силу выговорил. А ведь мы умели же это новое изобретение назвать по-русски, и воля ваша, слово «светопись» понятнее и вернее французского «дагерротип», которое, как я слышал, ровно ничего не значит. Да, что об этом толковать? Я человек простой. Где мне состязаться с людьми-учеными? Мне бы только понимать то, что они пишут. И вот почему, Богдан Ильич, я покорнейше прошу вас истолковать мне хотя приблизительно значение ниже следующих слов. Тут начинался предлинный список словам, из которых многие действительно могли бы сбить с толку не только человека неученого, но даже знаменитого кардинала Меццофанти, который говорит и пишет свободно на 72 различных языках и наречиях. Я решился отвечать Андрею Яковлевичу не письменно, а печатно. Во-первых, потому что, может быть, в этом ответе и читатели моих записок найдут что-нибудь дельное. А во-вторых, для того, что это небольшое рассуждение о словесном нашествии иноплеменных будет, кажется, совершенно уместно в записках старого москвича, который любит свой родной язык не потому только, что этот язык называется русским, а потому что он истинно прекрасен, потому что в его могучих и роскошных звуках отражается вся юношеская сила и вся мощь народа русского, потому что этот язык так же самобытен, так же неистребим, так же велик, как наша Родина Святая, которую не могли сокрушить ни татарские погромы, ни завоевания поляков, ни нашествия французов, ни даже собственные смуты и междоусобия. Теперь об этих народных смутах и речи нет. Но в словесности нашей они еще водятся. Одни хотят переделать наш язык на французский образец, нарядить этого русского великана в какой-то пестрый шутовской наряд. Другим это вовсе не по сердцу. Одни уверяют, что по-русски нельзя и простого письма написать порядочно, а другие убеждены, что русский, который не напишет порядочного письма по-русски, не напишет его ни на каком языке. Одни ругаются именами Ломоносова, Державина и Карамзина, другие гордятся этими великими именами. Одни уверяют, что история русского народа — все то же, что история грудного ребенка. А другие говорят, что Русь и при Владимире Святославиче не походила уже на малое дитя. Теперь вы видите, что в нашей словесности действительно есть смуты и усобица. Не льется только кровь христианская, не гибнет народ православный, но зато чернила льются рекою, и пищая бумага гибнет целыми стопами. Ответное письмо Андрею Яковлевичу Миронову. Любезнейший Андрей Яковлевич, я получил ваше дружеское письмо, и, надобно сказать правду, оно заставило меня призадуматься. Ну, задали вы мне порядочную задачу. Я ужаснулся, когда окинул взглядом бесконечный список этих исковерканных и перекроенных на русский лад иностранных слов. Они, конечно, были для меня не новостью. Но прежде эти изувеченные пришельцы встречались со мною поодиночке. А теперь, когда я увидел перед собою это безобразное полчище тенденций, консеквенций, субстанций, абстракций, эксплуатаций, то, признаюсь, волосы стали у меня дыбом. Господи, Боже мой! Да это второе нашествие галлов, и с ними 20 язык. И добро бы еще все эти уродливые слова были для нас необходимы. Но когда подумаешь, что почти каждое из них можно перевести буквально на русский язык, или, по крайней мере, заменить русским словом, заключающим в себе тот же самый смысл, то поневоле скажешь: «Ну, господа преобразователи, много надобно иметь вам гордости, упрямства и ненависти ко всему отечественному, что пришиться на такое нелепое искажение своего родного языка». Как бы порадовался знаменитый профессор элоквенции Тредьяковский, если бы мог провидеть, какие у него будут достойные последователи. Ведь и он также, не тем будь помянут, любил употреблять без всякой нужды исковерканные иностранные слова, и он также называл достоинство меритом и говорил вместо принадлежности атрибут, а вместо последовательности консеквенция. Бедный Тредьяковский, жаль, что ты не дожил до нашего времени. Несмотря на все мое желание угодить вам, почтеннейший Андрей Яковлевич, я никак не могу отвечать на все ваши вопросы. Для этого мне пришлось бы составить целый пояснительный словарь. Позвольте мне на первый случай истолковать вам значение только тех слов, которые, как вы сами говорите, более других тревожат ваш любознательный и пытливый ум. Вот эти слова. Тенденция, субстанция, цивилизация, гуманность, юмористика, меркантильная индустрия, ирритация и билетристика. Тенденция, тенданс. По-русски наклонность, а в некоторых случаях направление. Преемники Тредьяковского, вероятно, написали бы: «Тенденция умов совершенно гармонировала с действиями правительства». Или «Жители Океании имеют прононсированную тенденцию к воровству». А русский человек скажет: «Направление умов совершенно согласовалось с действиями правительства. Жители Океании имеют явную наклонность к воровству». Лет около 100 тому назад, когда несчастный русский язык напоминал вавилонское столпотворение, слово «тенденция» было неизвестно. Но вместо него часто употреблялось слово «пропензия», «пропенсион», которое значит почти то же самое. Субстанция, субстанс. Слово от слова по-русски сущность. Даже в обеих грамматиках, русской и французской, часть речи, называемая по-русски имя существительное, и по-французски происходит от одного и того же корня. Теперь я спрашиваю, что за необходимость из этих двух совершенно тождественных слов употреблять непременно французское слово, понятное только для тех, которые знают этот язык? Вероятно, господа восстановители школы Тредьяковского скажут мне: «Да какой же порядочный человек не знает по-французски?» А я так думаю, что в Англии, Германии и в разных других государствах много есть порядочных людей, которые не знают французского языка. И что за странный вывод такой, что за курьезная консеквенция: если хочешь понимать русский язык, учись французскому. Цивилизация. Производное речение от слова «цивил», то есть вежливый, общежительный, следовательно, цивилизация, значит одно и то же, что наша образованность, а в смысле более обширнейшем – просвещение. Спросите у любого грамотного француза, что он понимает под словом «цивилизация», и вы увидите, что он разумеет под ним именно то же, что мы разумеем под словами «просвещение» и «образованность». То есть общежительность, вежливость, науки, художество, изящное искусство и образ мыслей, сходный с понятиями нашего века. Следовательно, мы могли бы прожить и без этого новенького словца, которое не обогатило ни наволос, ни наш язык, ни наши понятия. У французов есть еще одно слово, которое в смысле нашего «просвещение» заменяет иногда слово «цивилизация». Уж нам бы взять и его. Ну, чем слово «люмьеры» хуже «цивилизации»? Оно также непонятно для русского человека и точно так же придает какой-то ученый вид разговору, а ведь мы из этого только и бьемся. «Просвещение! Подумаешь, какое это чудное слово! Мы все им очарованы, все пленяемся, а между тем никто еще не взял на себя труда определить настоящий смысл этого слова. Каждый толкует его по-своему. Для одного просвещение — дар Божий, для другого — наказание небесное. И как послушаешь, так они оба правы. А кажется, истина должна быть одна. Уж не от того ли это, что в здешнем мире все имеет свою дурную и хорошую сторону? Ведь самое благодетельное целебное лекарство может превратиться в яд, если мы станем употреблять его не так, как должно. Вообще, наши понятия о просвещении бывают до того различны, что одни часто находят его в полном развитии там, где другие не замечают и малейших его признаков. Одни говорят, что просвещение начинает уже проникать во все слои нашего общества. Другие, и в особенности усердные поклонники Запада, уверяют, что оно не делает почти никаких успехов в нашем Отечестве, что мы стоим все на одном месте и отличаемся от своих предков только платьем и обритой бородою. Одним словом, что мы точно такие же неучи, какими были лет за сто назад. Я желал бы спросить этих страстных обожателей Запада: «Да что ж такое, господа, по-вашему, просвещение? Если вы разумеете под этим распространение полезных знаний, художеств и наук, смягчение нравов, повсеместное учреждение учебных заведений, умножение всех житейских удобств, улучшение мануфактурных изделий, усовершенствование ремесленной промышленности и устроение удобных путей сообщения, дающих новую жизнь внутренней программе государства, так это все у нас делается. Быть может, по-вашему, слишком медленно. Да ведь вы знаете, господа, что в деле просвещения поспешность и скачки никуда не годятся. Ну, что бы вы сами сказали о человеке, который, не сделав еще потолков и не сведя кровли над своим домом, начал бы штукатурить и расписывать в нем стены потому только, что соседи его, у которых давно уже дома построены, принялись за эту окончательную работу? Вероятно, и вы нашли бы этот поступок необдуманным. Так чего же вы хотите? Уж полно! То ли вы разумеете, господа, под вашей цивилизацией и прогрессом? Не полагаете ли вы, что русские тогда только сделаются просвещенным народом, когда совершенно превратятся во французов, немцев или англичан, то есть станут жить, как они, переймут все их обычаи, будут смотреть их глазами, мыслить их головой, закидают грязью все родное и заговорят все вашим исковерканным полурусским языком? Да разве это просвещение? О, конечно, нет. Это не просвещение, а самое жалкое и презрительное обезьянство. Если образованные немцы, англичане, голландцы, шведы и даже итальянцы, вовсе не походя на французов, имеют право называться просвещенными людьми, так почему же русский не может заслужить этого названия, не утратив своей народной самобытности? Нет, господа, в наше время безусловное подражание всему иноземному есть чистый анахронизм. Одни только дети подражают всему, не рассуждая, а нам уж пора выйти из пеленок. Гуманность. Я думаю, что в этом слове не всякий француз узнает свое «humanité». Тем более, что при переделке на русские нравы оно получило смысл гораздо обширнейший. Гуманность можно перевести русским словом «человечность», то есть способность сочувствовать всему, что составляет истинное достоинство человека, или вообще любовь ко всему человечеству. И, разумеется, в самом высоком значении этого слова «гуманность» заменила у нас другое выражение, которое уже несколько поизносилось, а именно космополитизм. Вероятно, господа космополиты, если речь граждане Вселенной, оправдывают это странное гражданство своей любовью ко всему человечеству. Следовательно, гуманный человек и космополит почти одно и то же. Надобно только сказать, что есть два рода космополитизма или гуманности. Один выражается не словами, а делом, другой, по большей части, ограничивается одним красноречивым пустословием. Первый имеет своим основанием закон Божий, второй опирается на просвещение и философию, а самый опыт не раз нам доказывал, как хрупки и ненадежны эти опоры. Любовь ко всему человечеству, какое прекрасное высокое чувство, в духовном смысле это едва ли не первая христианская добродетель, но посмотрим, то ли оно будет в своем приложении к нашему мирскому греховному быту. Космополит, сирич, человек гуманный, не хочет знать никакой исключительной любви. Он любит всех одинаковым образом и заботится не о частном благе одного поколения или одного народа, но о всемирном общем благе всего рода человеческого. Для него мало быть хорошим отцом семейства, полезным членом общества, верным сыном своей родины. Он выше всего этого. Он гражданин Вселенной. Все это прекрасно, звучно и великолепно на бумаге, а в самом-то деле почти всегда служит благовидным предлогом, чтобы не думать ни о чьем благе, кроме своего собственного. Друг человечества, гражданин Вселенной. Какие очаровательные слова, и в то же время какой верный расчет. Эта многолюдная семья, которую мы называем отечеством, требует от нас иногда большого самоотвержения, великих жертв. А что может требовать от одного человека вся Вселенная? Будет и того, что он ее любит. Здесь, кстати, упомянуть о филантропии, близкой родственнице этой модной гуманности и заштатного космополитизма. Филантропия — греческое составное слово, которое бог знает, почему попало в наш язык. Французы начали употреблять его, потому что в их языке нет решительного выражения, которое заключало бы в себе точный и полный смысл этого слова. А мы зачем взяли его у французов? У нас есть звучное, прекрасное слово «человеколюбие», которое и по смыслу, и по составу своему совершенно одно с греческим словом «филантропия», составленным так же, как русское, из двух слов «любовь» и «человек». И есть же люди, которые называют это обогащением языка. Я согласен, что язык обогащается, когда мы переносим в него слова, заключающие в себе новую мысль или понятие, для которых в нашем языке нет верного и приличного выражения. Но если мы свое коренное слово заменяем без всякой нужды совершенно тождественным иностранным словом, то, конечно, вовсе не обогащаем, а разве истощаем и портим свой собственный язык. Юмористика – производное речение от английского слова «юмор», которое, в свою очередь, происходит от французского. Слово «юмор» дает понятие о какой-то особенного рода веселости, свойственной англичанам, или, вернее сказать, некоторым английским писателям, в голове которых стоит имя известного юмориста Стерна, написавшего роман «Жизнь и мнение Тристрама Шанди». Если вы спросите меня, можно ли слово «юмористика» перевести хотя приблизительно на русский язык, то, может быть, я отвечал бы вам утвердительно, если б не боялся, что меня закидают камнями. Мне кажется, лучше будет, когда я предоставлю вам самим разрешение этого вопроса. Вот что понимают англичане под словом «юмор», разумеется, в том значении, о котором идет у нас речь. Английский словарь Royal Dictionary English and French, англо-французский королевский словарь, определяет смысл этого слова следующим образом. Юмор – свойство воображения, дающее всему оборот забавный, оригинальный и фантастический, особенная способность ума показывать все в потешном, смешном и шутовском виде. Гротеск. Ну, теперь я спрошу вас. Как назовете вы русского человека, обладающего этой способностью? Я вижу отсюда, что вы боитесь только вымолвить, а название этого человека вертится у вас на языке. Не правда ли, что этих людей зовут у нас балагурами? Да не пугайтесь. Во всяком случае, камнями станут бросать не в вас, а в меня, потому что я скажу, не запинаясь, что английский юмор и русское балагурство или веселость в существе своем одно и то же, и если они выражаются различным образом, так это от того, что каждый народ имеет свою собственную веселость, точно так же, как свою собственную народную физиономию. Английская веселость, которую мы называем юмором, резка, карикатурна и в то же время не чужда какого-то простодушия, глубокого чувства и даже грусти. Французская веселость жива, остра, легка и насмешлива. Немецкая тяжела, натянута и почти всегда походит на какую-то заказную веселость, которая не просто выливается из души, а преподается с кафедры по всем правилам науки. Этот немецкий юмор менее всех других походит на разгульную и удалую веселость нашего народа. На это затейливое балагурство, исполненное насмешки и иронии. Русский человек почти всегда назовет какого-нибудь урода красавцем, недоростка – великаном, дурачка – умницей. И если вы услышите на улице, что народ хохочет и кричит «Держи, держи, батюшки разбило!», то будьте уверены, что дело идет о каком-нибудь лошадином остове, который едва передвигает ноги. «Да помилуйте», — скажут мне, — «что общего между благородным английским юмором и нашим площадным балагурством?» «Площадным? А разве вы думаете, английский юмор никогда не бывает площадным?» Все зависит от того, кто обладает этой врожденной способностью. Он может быть и человеком образованным, и каким-нибудь трактирным балясником. Ведь и русские балагуры бывают разных родов. Вы можете повстречаться в гостинах нашего лучшего общества с каким-нибудь милым, любезным и весьма остроумным балагуром. Вы найдете балагура также и в кабаке, только в этом случае его любезность и остроумие будут совершенно другого рода. Посмотрите, как шутит Грибоедов, как потешается Пушкин, как балагурит иногда Гоголь. И взгляните потом на иную статью журнального балагура, который воображает, что его пошлые и отвратительные шуточки, площадная брань и литературное кощунство исполнены самочистейшего юморизма. Впрочем, я вовсе не предлагаю заменить русским словом «балагурство» английское слово «юмор». Пусть оно останется в нашем языке для названия «веселости», собственно принадлежащей англичанам. Я замечу только, что производное от него слово «юмористика» составлено весьма неудачно. Юмор есть не что иное, как отдельное достоинство всякого сочинения, принадлежащего к изящной словесности, какого бы содержания и рода оно ни было. Говоря о книге, написанной с умом и веселостью, вы скажете, что в ней много юмору. Но разве вы не говорите также, что в таком-то сочинении много занимательности, ясности, живости, силы, однако ж никому еще не приходило в голову составлять из этих частных достоинств всякого хорошего сочинения какие-нибудь особенные отрасли словесности? Мне возразят, может быть, что ясность, занимательность, живость и сила не имеют в себе ничего исключительного и принадлежат равно всем. А юмор есть особенного рода веселость, по преимуществу принадлежащая англичанам. Согласен. Позвольте только спросить вас, чем отличаются вообще наши волжские песни? Не этим ли русским удальством, по преимуществу свойственным нашему народу? Следовательно, если б кто написал что-нибудь в духе этих разгульных песен, то мог бы назвать свое сочинение удалистикой. Разумеется, это было бы смешно и даже нелепо, а между тем он имел бы на это полное право. Если из юмора, этой народной веселости английских писателей можно было составить юмористику, так почему ж из русской удали, этой отличительной черты наших народных песен, нельзя сделать удалистики? Ирритация, по-русски слово от слова раздражение. Меркантильная индустрия. Также слово от слова мелочная промышленность. Беллетристика. Вы спрашиваете меня, Андрей Яковлевич, что это за наука такая и для чего ей дали такое неблагозвучное название? Что грех таить? Увидев в первый раз слово «беллетристика», я и сам подумал, что это какая-нибудь новая наука, и очень жалел, что для этой науки, может быть, весьма полезной, придумали название, которое так странно и так неприятно звучит для русского уха. Разумеется, я не мог долго ошибаться, и, порассмотрев внимательно эту незваную гостью, тотчас узнал в ней нашу старую знакомую, которую до сих пор звали изящной словесностью. Неужели, спросите вы, эта бесстыдница, мадам Беллетристика, то же самое, что наша чинная барыня, изящная словесность? Жаль, Андрей Яковлевич, что вы не знаете иностранных слов, а то бы я попросил вас заглянуть во французский академический словарь, и вы увидели бы тогда, что слово, от которого состряпали беллетристику, значит все то же, что наше слово «изящная словесность». Преобразователи русского языка не ограничились, однако ж, этой переделкою. Они сочинили еще слово «беллетрист», которое не может даже похвастаться и своим иноземным происхождением, потому что у французов нет слова «беллетрист», а есть только по-русски словесник, да еще человек умный. Вот вам, любезный Андрей Яковлевич, довольно подробное истолкование этим модным словам, которые я выбрал из вашего огромного списка. Не правда ли, что эти иностранные слова с русским окончанием походят на каких-то одетых в шитые кафтаны французов, которые воображают, что мы их примем как наших кровных и родных, потому что они надели на свои пудренные головы русские шапки с заломом? Нет, почтенные иноземцы, этот святошный шутовской наряд не обманет никого. Надевайте-ка опять ваши треугольные шляпы с плюмажем, ведь наша русская шапка вам вовсе не к лицу. Теперь вы спросите меня, Андрей Яковлевич, из чего хлопочут эти господа-преобразователи, и что им за радость увечить без всякой нужды свой родной язык? Что за радость? Да разве вы не знаете, что они давно уже объявили войну нашему богатому, роскошному, звучному языку, которым мы вправе гордиться перед всеми, потому что из всех новейших языков он один заключает в себе почти все достоинства древнего греческого языка, едва ли не первого из всех языков человеческих. Записные враги русского языка называют его грубым, бедным, неуклюжим, и, чтобы доказать это на самом деле, пишут таким уродливым языком, который равно непонятен и для безграмотного мужика, и для просвещенного человека. Но это бы еще ничего. Пусть себе какой-нибудь удалой скоморох коверкается и корчит рожи, чтобы потешить толпу зевак. Но что вы скажете, если этот Гаер потребует, чтоб и все так же ломались и искажали свое человеческое обличье? Что скажете вы, если он будет ругать невеждами, ограниченными пуристами и староверами всех тех, которые не желают ему подражать? Что скажете вы, если он начнет кричать: «Чему вы смеетесь, неучи? Уж не думаете ли, что я какой-нибудь площадной шут и кривляюсь ради вашей потехи? Да знаешь ли ты, неспособная никакому процессу мышления, невежественная толпа, что это все юмористика и беллетристика? Я хотел было инициировать тебя во все таинства гуманности, эксплуатировать твой грубый интеллект, приготовить тебя к цивилизации, но я вижу, что в тебе нет ни малейшей тенденции к прогрессу, потому что ты — стюпидная толпа, составлена вся из детей с отсталым понятием и ребяческими взглядами». Разумеется, вы скажете ему: «Нет, господин паяц, дети, может быть, и станут тебя передразнивать. Они по легкомыслию, свойственному их летам, любят и сами покувыркаться, попрыгать на одной ноге, подразниться языком. А мы, люди взрослые, мы можем забавляться твоим гаерством и даже платить за это деньги, но уж верно сами не пойдем к тебе в ученики». Конечно, это не уймет скомороха. Напротив, он начнет кричать и дразниться языком пуще прежнего, надоест всем порядочным людям. Они разойдутся, а все-таки этот отчаянный фигляр не останется без публики. Что ж делать? Ведь у нас так же, как и везде, много есть простодушных и не слишком грамотных людей, которые до смерти любят площадных шарлатанов и верят им во всем на честное слово. Может быть, вы мне сделаете еще вопрос. Почему же есть люди умные, даровитые, владеющие прекрасно русским языком, которые, однако ж, заменяют иногда без всякой нужды русское слово иностранным? Почему? Да так, по какому-то необдуманному подражанию, по любви к новости, а чаще всего по лени. Зачем переводить иностранное слово, если добрые люди успели к нему приделать русское окончание и употребляют его без малейших оговорок, как будто оно давно уже усвоено нашему языку? Иногда не вдруг придет на память русское слово, выражающее ту же самую мысль, а это переделанное словцо уж совсем готово, под руками. Конечно, не все грешат против русского языка по этой причине. Есть люди, которые коверкуют его потому только, чтоб подражать во всем каким-нибудь знаменитым беллетристам, которым они питают беспредельное уважение. Да за что ж они так уважают этих отъявленных врагов русского языка, спросите вы? Ну уж на это я вам отвечать не стану. А если б вы знали французский язык, так я бы вам посоветовал прочесть до конца первую песнь из поэмы «Боало» «Поэтическое искусство». Вы нашли бы в ней самое удовлетворительное разрешение этому вопросу. Конец первой песни из поэмы Буало «Глупец глупцу» всегда внушает восхищение. Прощайте, любезнейший Андрей Яковлевич. Будьте здоровы и любите по-прежнему вашего искреннего приятеля Богдана Бельского.